Глава 5. Мисс Разум 2019 со скалкой наперевес. Роман. Что? Переспрашиваю, пытаясь поднять с пола челюсть, однако Снежана уже повесила трубку. Но она ведь так не делает. Обычно не делает. Могу пересчитать по пальцам одной руки, сколько она раз кинула трубку за все 5 лет совместной жизни. Я вообще изначально ценил в ней именно тот факт, что Снежана разумная девочка. Да, младше меня на 5 лет, но разница в возрасте не играла в нашем браке никакой роли. Моя жена рассудительная, даже можно сказать, мудрая женщина. С чего вдруг такой фортель? Так обиделась из-за пропущенной годовщины? Бред чистейшей воды. Вспоминаю вчерашние эклеры, свиные отбивные, улыбающееся лицо жены. Если даже обиделась, то очень постаралась этого не показать. Надо признать, улыбка у нее была какая-то странная, но развод... Такими словами разбрасываются только истерички. Пытаюсь перезвонить, но Снежана сбрасывает. «Совсем обалдела!» – тихо рычу. «Пишу ей сообщение, немедленно перезвони». Но она не перезванивает ни после первого, ни после второго, ни после 10-го послания. Вообще ничего не отвечает. «Да чтоб тебя!» Еле сдерживаю желание зашвырнуть телефон с балкона прямо на тротуар. Возвращаюсь в квартиру, скрежеща зубами. «Звонил своей ревнивой гадине?» Выплывает из спальни в гостиную Вера. «Ты же знаешь, я не люблю, когда ей звонишь. Здесь ты только мой». Ее пеньюар распахнут, а под ним прозрачная ночная рубашка. Пышная грудь поднимается при каждом вздохе. Черные волосы спадают на плечи. Ненасытное бестие пожирает меня взглядом. В обычной ситуации я бы пошел на утренний заход. Эта девушка у меня недавно, и я еще не успел опробовать с ней все любимые позиции. Однако не считаю нужным позволять какой-то, прости господи, качать права. Чеканю строго. «Милая, я звоню, куда мне надо и когда мне надо. В следующий раз, прежде чем что-то сказать, ты лучше подумай». Вера моментально вспыхивает от возмущения. Глаза увеличиваются в размере 2 раза. Я примерно представляю, что сейчас будет. Бывал в такой ситуации 100 раз. Ненавижу истеричных баб. «Котенок, мне пора», – успеваю сказать еще до того, как первые крики срываются с пухлых девичьих губ. Ее возмущение резко сменяется удивлением. «Как пора? Но ты же сказал, что ты на выходные. Это из-за того, что я сказала? Я так больше не буду. Не уходи, милый». «Ну вот, мы уже не такие гордые», – замечаю про себя. И с удивлением обнаруживаю, что страсть к этой грудастой брюнетке сходит на нет, уступая место пренебрежению. «Ты ведь не уйдешь, правда?» – она бросается ко мне. «Что я в ней нашел? Ведь кроме бидонов ничего интересного». Аккуратно отвожу от себя ее руки и мягко отвечаю. «Верочка, сладкая моя, но мне же надо на работу. Извини, остаться никак не могу». «Как на работу?» – хлопает ресницами она. «Ты же говорил, что выходные». «А что ты думаешь, я делал на балконе? Переписывался со своим помощником. Срочно надо выезжать, долг зовет». «Ах, ну, раз долг», – сплюскивает руками она, – «тогда, конечно, езжай. Когда мы снова встретимся?» «Я позвоню», – отвечаю с улыбкой. «Не знаю, случится ли это когда-нибудь, но явно не в ближайшем будущем. Быстро одеваюсь, беру такси и еду домой. Отчего-то мне кажется, что мне туда очень нужно, хотя Снежаны там и нет». Субботним летним днем город радует тотальным отсутствием пробок. Долетаю за каких-то 30 минут. Всю дорогу пытаюсь дозвониться до Снежки, но она продолжает сбрасывать мои звонки, и это уже реально напрягает не на шутку. Захожу домой, в очередной раз достаю телефон. «Малыш, что за детский сад? Перезвони, давай поговорим нормально. Я же согласен возместить...» Наговариваю для нее сообщение и запинаюсь на полуслове, заметив в прихожей разбитое бра. Прохожу дальше и чувствую, как на затылке начинают шевелиться волосы. Гостиная похожа на кладбище антикварных ваз. А плазма? Моя большая красивая плазма! В этот момент замечаю, что мой палец продолжает нажимать кнопку микрофона, а сообщение для Снежки все еще пишется. Ору не своим голосом. «Ты что, мать твою, тут наделала? У тебя что, крыша поехала?» Буквально с силой заставляю себя прекратить орать. Отпускаю кнопку микрофона и убираю телефон. «Из-за какой-то паршивой годовщины? Она чокнулась! Пора вызывать психушку!» Окончательно в этом убеждаюсь, когда прохожу по дому. Это уже не наше уютное гнездышко, а какой-то хлев. Особенно впечатляет кухня. Такое ощущение, будто здесь побывали вандалы. Я бы так и подумал, если бы не одно «но». Двери были заперты. Сигнализация включена. Все честь по чести. В очередной раз, блуждая по гостиной, нахожу записку от Снежаны. В глаза бросается последняя строчка. «Привет любовницам». Ах, вот в чем дело. Наконец доходит до меня. Она узнала о Вере, о Жанне, о Лене. Что именно ей известно? И где я прокололся? Эти вопросы словно пулями решетят мой уставший мозг. Спокойно, Мальцев, спокойно. Надо найти жену и поговорить, выяснить, что именно ей известно, а уж потом начинать купировать ситуацию. Но как же так вышло? Я ведь всегда был осторожен. У меня словно почву из-под ног выбивают. Решаю, что сейчас самое время навестить любимую тещу. Если понадобится, я за уши жену из Москвы притащу. Ишь, чего удумала? Развод ей. Ага, аж бегом. Недолго думая, заказываю билет до столицы. Неожиданно мне везет, остается место на ближайший рейс. Надо только вовремя приехать. Пытаюсь вызвать такси, но, как назло, свободных машин нет. Плюю на это дело и бегу прямиком в гараж. Доеду на своей, ничего страшного. Просто оставлю машину на стоянке. С этими мыслями спускаюсь в гараж. Замечаю у двери скалку, причем изрядно попорченную. Сей факт немного настораживает. Зато, когда захожу в помещение, я как-то сразу понимаю, что этой скалкой делали. Смотрю на свой Мерседес и тру глаза в надежде, что это обман зрения. Провожу рукой по исколоченному лобовому стеклу и поначалу даже теряю дар речи. Но он очень быстро возвращается. «Звездец, вашу маму под прилавком два раза!» «Ну, держись, Снежана. Найду. За ноги подвешу и от всей души по заднице этой же скалкой!»